Не стоит смотреть на него слишком долго. Значит, они продвинулись дальше. В его голосе звучала тоскливая обреченность. «Кто?» — спросил Сварог. Штурман промолчал. Свистнула дудка. На реях перекликались матросы. Божий любимчик ощутимо замедлил ход. «Канониры! К орудиям!» — прогремел с мостика усиленный рупором голос капитана Зо. «Верхняя палуба! Три орудия поочередно! От юта огонь!» Корабль слегка качнуло, под ногами трижды прогрохотало, над рекой поплыл густой пороховой дым. Раздался посвист картечи. Первый заряд прошел впереди загадочного создания. Гораздо правее от него. По его курсу взлетела земля. Остальные, то ли один, то ли оба, накрыли цель. Там, где только что были прямоугольник с шаром, закрутился спиралью столб густого черного дыма, пронизанный ядовито-зелеными вспышками. Раздался отвратительный, злобный, жалобный вой, издать который могло лишь живое существо, и тут же оборвался.